От той же к той же. Письмо четвертое. Да, детка, госпожой Бриске. Пожалей меня, детка, ведь в этом слове таится причина всех моих несчастий. А ведь я была счастлива, или, по крайней мере, думала, что счастлива, ибо поначалу все обещания Бриске исполнились. Я получила богатство, почести, лакомство. Я получила муфту и любовь мужа. Наше прибытие в посольский особняк оказалось поистине триумфальным. Ради нас нарочно отворили окно будуара госпожи-посланницы, а увидев меня, эта благородная дама воскликнула, что я прекраснейшая из всех виданных ею кошек. Она приняла нас очень радушно, одобрила наш союз и, осыпав меня приятнейшими комплиментами и самыми лестными похвалами, позвала слуг, приказала им обходиться со мной в высшей степени предупредительно и, выбрав среди своих служанок самую любимую, поручила ей заботиться о моей особе. Случилось то, что предсказывал Бриске. Назло завистницам самые прославленные ангорцы Парижа вскоре провозгласили меня царицей кошек, модной красавицей. Странная вещь, я принимала все эти почести без смущения, как должное. Я появилась на свет в лавке, но родилась благородной, говорил Бриске, утверждавший, что благородным можно быть повсюду. Муж гордился моими успехами, а я была счастлива и полагала, что счастье мое будет длиться вечно. Знаешь, детка, когда я погружаюсь в эти воспоминания, я удивляюсь, что сердце мое не превратилось в камень. Мое вечное счастье длилось 2 недели, а когда они истекли, я вдруг почувствовала, что Бриске меня разлюбил, если когда-нибудь любил. Тщетно уверял он меня, что не переменился. Ему не удавалось меня обмануть. «Твоя любовь все та же, но с каждым днем ее становится все меньше», — говорила я ему. Но в любви надежда умирает последней и удовлетворяется немногим. Именно этим немногим я и утешалась. Детка, и даже тогда, когда от него не осталось вовсе ничего, я все равно продолжала надеяться. Сердце подвержено возвышенным заблуждениям. Да и как решиться поверить, что твоя любовь никому не нужна? Запомни, детка, коты благосклонно принимают наши старания. Им понравится только до тех пор, пока эти старания успешны. Бриска не только не был мне благодарен за мою верность, но, напротив, злился на меня. «Как можно, — восклицал он с гневом, — превращать любовь, самое веселое и самое приятное времяпрепровождение юношества, в занятие самое серьезное, самое унылое и самое продолжительное? Одно лишь постоянство служит оправданием страсти, — отвечала я ему. Я оставила мать и сестру, потому что полюбила тебя. Я погубила себя ради тебя, значит, я обязана тебя любить. И я заливалась слезами». Печаль чаще всего вызывает раздражение. Очень скоро Бриска сделался со мною резок, груб, требователен, даже жесток. А я, некогда оскорбившаяся мнимой несправедливостью бедной матушки, я повиновалась, я ждала, я не роптала. За 2 недели я научилась сносить очень многое. Время неумолимый учитель. Оно учит всему, даже тому, чего мы не хотим знать. Кто много страдает, в конце концов, излечивается от страсти. Я решила, что утешилась, потому что стала спокойнее, но в страсти спокойствие наступает следом за возбуждением, примерно так же, как покой следом за землетрясением, в тот момент, когда уже нечего спасать. Я была спокойна. Это правда. Но сердце мое опустело. Я больше не любила Бриске, а перестав его любить, я его простила и поняла, почему он перестал любить меня. Почему? Ах, боже мой, детка, такой кот, как Бриске, перестает любить просто потому, что разлюбил. Бриске был одним из тех простодушных эгоистов, которые не стесняются признаваться, что любят себя больше всего на свете и на первое место из всех страстей ставят тщеславие. Именно эти коты волочатся за кошками и пленяют их, не любя. У каждого из них в сердце две двери, вход и выход, и открываются они почти одновременно, так что вполне естественно, что чем сильнее Бриски охладевал ко мне, тем более пылкой страстью он загорался к другой. Более случая соперница у меня оказалась очень необычная. Китаянка из провинции Пешили. Примечание. Речь, по всей вероятности, идет о сиамской кошке, хотя принято считать, что эта порода появилась в Европе только в конце XIX века. Конец примечания. Она недавно приехала и уже успела влюбить в себя всех парижских котов, которые, как известно, влюбчивы не только в марте. Эту интригантку вывез из Китая театральный антрепренер, который не без основания решил, что кошка, прибывшая из столь дальних краев, не применит привести в волнение остроумнейший народ в мире. Новизна этой добычи подогрела самолюбие Бриски, а длинные уши китаянки довершили дело. Однажды Бриски объявил, что уходит от меня. «Я взял тебя нищей, а оставляю богатой», — сказал он. «Когда я тебя нашел, ты была несчастна и совершенно не знала жизни. Сегодня ты кошка здравомыслящая и многоопытная. Всем этим ты обязана мне. Скажи спасибо и дай мне уйти». «Уходи. Лучше бы мне никогда тебя не знать», — отвечала я. И он ушел. Ушел веселый и довольный. Ничто не забывается так легко, как зло, причиненное другому. Я его больше не любила, но это не помешало мне впасть в отчаяние после его ухода. Ах, детка, если бы я могла все забыть и снова стать ребенком! Именно в ту пору был сочинен такой искусный и остроумный рассказ об исчезновении Бриске. Достопамятная история сердечных страданий английской кошки, которая хоть и написана прелестным языком, представляет собой невообразимую цепь небылиц, особенно отвратительных потому, что к ним примешано немного правды. Эту историю написал по наущению Бриске один знаменитый писатель, негодник, перед которым никто не может устоять. Воспользовался его доверчивостью и внушил ему все, что только захотел. Бриске выдал себя за покойника, чтобы вновь обрести свободу, жениться при моей жизни на своей китаянке, одним словом, стать двоеженцем. Что он и сделал, поправ все законы божеские и человеческие и укрывшись под вымышленным именем. Между прочим, нет ничего легче, чем доказать лживость этой пресловутой английской истории, которая никогда не существовала иначе, как в воображении Бриске и его биографа, и которая ни в коем случае не могла произойти в Англии, где дело о прелюбодеянии никогда не рассматривается в суде Doctors Commons, где оскорбленный супруг никогда не требует у правосудия ничего, кроме денег для исцеления своего израненного сердца. Что же до меня? Не в силах вынести этого последнего удара, я отреклась от света, возненавидела себе подобных и перестала поддерживать с ними отношения. Пребывая в одиночестве в покоях моей хозяйки, которая любила меня так же, как детей и мужа, но не больше, имея доступ повсюду, слыша одни похвалы, а следственно избаловавшись до предела, я очень скоро заметила, что в истории о кошке, превращенной в женщину, которую нам рассказывали в детстве, когда мы себя хорошо вели, больше правды, чем можно было бы подумать. Примечание. Басня Ла Фонтена, герой которой упросил богов, чтобы они превратили его любимую кошку в женщину. Она в самом деле становится ему идеальной женой до тех пор, пока не замечает на полу мышку. В 1837 году в Париже был поставлен одноименный балет на музыку Монфора со знаменитой балериной Фанни Эльслер в главной роли. Конец примечания. Развлечения ради я принялась изучать человеческое общество с нашей звериной точки зрения и решила, что сделаю полезное дело, если составлю на основе своих наблюдений небольшой трактат под названием Естественная история модной красавицы, предназначенная для кошек. Сочинение кошки, некогда бывшей в моде. Я выдам его в свет, если найду издателя. Перо выпадает у меня из лап, детка. Лучше бы было мне оставаться бедной. Тогда жизнь у меня была бы такая же безупречная, как у тебя, и сегодня я не чувствовала бы себя посреди всей этой роскоши, которая меня окружает и расслабляет, опустошенной, бессильной, пресыщенной. Только тот, кто искал чего-то необычайного, знает, до чего могут довести эти глупые поиски. Я решилась, детка, и от решения своего не отступлюсь. Я должна вернуться на чердак к тебе, к нашей бедной матушке, которая, быть может, все-таки узнает меня. Не бойся, я стану трудиться. Я позабуду всю здешнюю мишуру. Я буду терпеливо и смиренно охотиться вместе с тобой. Одним словом, я научусь быть бедной. Будем надеяться, что кошачье провидение, более могущественное, чем мышиное, нам поможет. Да и вообще... Все бросить, в этом, пожалуй, что-то есть. Прощай. У меня только одна мысль, как бы сбежать. Быть может, завтра мы увидимся. Киска. Детка Киски. Письмо 5. Именно потому, что я прочла с начала до конца и не один раз твое длинное и печальное письмо, именно потому, что при мысли о твоих бедствиях сердце мое не раз обливалось кровью, именно потому, что ты в самом деле жестоко искупила грех, который в сущности был не так уж велик, наконец, именно потому, что я вовсе не собираюсь отрицать за богатыми дамами вроде тебя право чувствовать себя несчастными, мы всегда сострадаем тем, кого любим. По всем этим причинам, киска, я кричу тебе из глубины моего сердца и с высоты моего чердака. Оставайся в своем дворце, сестра, потому что бедной стать ты еще успеешь. Во дворце ты только несчастна, а здесь, рядом с нами, ты сделаешься жалкой. Оставайся там, потому что под роскошными столами ты не знаешь ни голода, ни жажды, а здесь ты их узнаешь, как узнали их твоя матушка и твоя сестра, которые не имеют ни еды, ни питья. Слушай внимательно, киска. В мире есть всего одно несчастье – бедность, особенно если от нее страдаешь не ты одна. Мне не составит труда доказать тебе, что нет ничего страшнее нашей нищеты. Только что из нашего дома ушли каменщики. Они не оставили на чердаке ни одной щели, а, следовательно, ни одной мыши. А матушка, которая ничего не видела и ничего не слышала, зовет меня. Она хочет есть. А мне нечем ее накормить. Да я и сама хочу есть, детка. По скриптум. Сходила к соседке. Умоляла помочь. Никакого толку. А сосед поколотил меня и прогнал. На крыше, под крышей, даже на улице. Нигде никакой еды. А матушка по-прежнему хочет есть и по-прежнему зовет меня. Оставайся при своих страданиях, которым я завидую, киска, и оплакивай в волю свою и нашу участь до и после обеда, коль скоро у тебя есть для этого время. Говорят, что от голода не умирают. Увы, скоро проверим. От той же к той же. Письмо 6. Мы спасены, киска. Спасены. Нам на помощь пришел один великодушный кот. Ах, киска, как приятно вернуться к жизни. Детка. От той же к той же. Письмо 7. Ты не отвечаешь нам, киска. Что происходит? Неужели ты опять нас забыла? А я могу сообщить тебе очень важную новость. Я выхожу замуж. Тот великодушный кот, о котором я тебе писала, сделал мне предложение. Он, пожалуй, толстоват, но очень добрый. Если бы ты видела, как он заботится о матушке, как он с ней ласков и как она этому радуется, ты бы меня одобрила, не сомневаюсь. Моего жениха зовут Помпон. Прелестное имя и очень ему идет. Это, между прочим, выгодная партия. Кот из кухни. Как видишь, я пеку со земном. И за это вознаграждена. Пиши мне, лентяйка. Детка. От киски детки. Письмо восьмое писано карандашом. В ту минуту, когда я вывожу эти строки, детка, моя горничная, та самая, которая моя благородная хозяйка, поручила ходить за мной, шьет мешок из толстого серого холста. Когда она зашьет его с трех сторон, меня посадят внутрь, зашьют четвертую сторону и вручат мешок ливрейному лакею, а тот отправится на новый мост и выбросит меня в воду. Вот какая судьба меня ждет. Знаешь, от чего? От того, что я больна, а хозяйка моя очень чувствительна и не может выносить зрелище моих страданий. «Бедная Роза Мика», — сказала она, — «как она переменилась!» И самым нежным голосом отдала роковое приказание. «Главное, утопите ее как следует», — сказала она палачу, с которым захотела поговорить лично. «Утопите ее как следует, Батист, чтобы бедная зверюшка не мучилась». «Что скажешь, детка? Ты все еще завидуешь моему несчастью?» «Вот, сестра, что помешало счастливице киске тебе написать и принести обед, который она для тебя припрятала. Прощай, детка. Еще несколько минут, еще несколько стишков, и все будет кончено. Я умру, так и не поцеловав вас. Киска». Эпилог. Примечание главного редактора. Мы счастливы добавить, что бедная киска не погибла. По нашим сведениям, она чудесным образом, прямо скажем, очень чудесным, избегла печальной участи, которая ей угрожала. Горничная внезапно умерла, не успев зашить мешок, и в ту же самую минуту умерла ее злая хозяйка. По удивительной случайности, которую врачи затрудняются объяснить, киска, поняв, что ей больше ничего не грозит, обнаружила, что здоровье ее совершенно поправилось. Сестры воссоединились и зажили вместе в полном согласии, не зная ни слишком большого богатства, ни слишком большой бедности. И обе были довольны своей участью, хотя, по правде говоря, киска, не умевшая найти счастье в богатстве, не всегда умела находить его в бедности. Кроме того, покой киски нарушило известие о смерти Бриске. Его выбросил с пятого этажа один обманутый муж и соблазнитель, приземлился так неудачно, что тотчас испустил дух. Госпожа Бриске хотела оплакать своего супруга. «У него были хорошие стороны», — говорила. Но детка запретила ей предаваться скорби. Когда сестра овдовела, детка попыталась выдать ее за кого-нибудь из друзей Помпона, которые все как один были в нее влюблены без памяти и проводили дни и ночи у нее под окнами в надежде тронуть ее сердце. Но киска отказалась наотрез. «Любят только однажды», — сказала она. Напрасно детка пыталась ей внушить, что мало какие коты так достойны ее внимания. «Милая моя», — кротко возражала киска, — «есть коты, ради которых можно умереть, но жить с ними невозможно. Вдобавок моя участь решена, я останусь вдовой». «Ты ведь читала историю моих сердечных страданий?» — говорила она сестре почти веселым тоном. «Неужели с тебя недовольно, и ты хочешь, чтобы все началось сначала?» Детка еще немного поуговаривала ее, но, видя, что та стоит на своем, в конце концов сказала: «Поступай, как знаешь. и пострадали от этого только несчастные коты, которые томились и до сих пор томятся по ней. Но не все котам масленица. Что же касается детки, супружеская жизнь с Помпоном принесла ей заслуженное счастье. Если бы не смерть матушки, которая, впрочем, мирно угасла от старости у нее на руках, успев благословить своих чад, счастье это можно было бы назвать совершенно безоблачным, ибо детка в свой черед стала матерью и произвела на свет немалое число маленьких помпончиков и маленьких деточек, а также нескольких кисочек, названных в честь тетушки, которая бы ни за что не согласилась наречь ни одну из племянниц своим прежним именем Роза Мика. Детка была хорошей матерью и сама вскормила всех своих малышей, из которых даже самый некрасивый был совершенно очарователен, коль скоро ни одного из них не утопили. Остается добавить, что юная хозяйка детки вышла замуж почти одновременно со своей кошкой, и что супруг ее, чтобы сделать приятное молодой жене, делает вид, будто обожает кошек, хотя на самом деле предпочитает собак.